Глава 6. 1. Жаков не стал спешить с арестом садовника. Вначале решил присмотреться к нему, понять, чем он дышит, выявить его связи. «Капитана, зря ты так», — укорял его Ли. «Это плохой человек, очень плохой. Бойся его, бойся. Он и жену твою не пожалеет». Мысль о Нине заставила Жакова вздрогнуть. «Пусть только посмеет», — сжал он кулаки. «Однако надо срочно выяснить все об этом человеке. Завтра же поговорю с товарищами из городского комитета трудовой партии Кореи. Может, у них есть какая-то информация о нем». Али не унимался. «Арестуй капитана садовника, и все тут». «А может, и вправду арестовать?» «Но что я ему предъявлю?» — думал Алексей. «То, что он состоит в партии, которую создал злейший враг Советского Союза? Так ведь он может сказать, что давно уже вышел из нее». Более того, что попал туда по ошибке или недомыслию. «Нет, надо все же понаблюдать за ним», — решил капитан. «Одна беда, людей у него нет». Спасибо местным патриотам, согласившимся составить костяк городского отдела народной милиции и службы государственной безопасности. К нему приходится обращаться всякий раз за помощью. А то ведь одному Жакову не справиться с ситуацией. Вот ведь что получается. Задачу-то ему поставили сложную — выявлять врагов народного режима, а в помощь никого не дали. Оставили только одного ординарца, Васю Гончарука. Но он же не оперативник. «Ничего», — успокоил его тот, — «мы вдвоем все смогем». С Васькой они с 43-го года. Тот готов был идти за ним и в огонь, и в воду. Здоровяк каких мало. Раньше Алексей только слышал о том, что кто-то подковы гнет, да двухпудовой гирей крестится. И вот увидел все своими собственными глазами. И не только это. Видел, как этот бугай кочергу в узел завязывает, а потом вновь развязывает ее. «Я, — говорит, — всю жизнь мечтал помериться силами с Иваном Поддубным, но теперь поздно. Тот старым стал. Какой из него уже борец?» Он уверял, что до войны специально в своем родном Донецке в цирк ходил, чтобы побороться с именитыми русскими силачами, и всякий раз побеждал их. Его не раз в труппу приглашали, но он отказывался. «А кто, — спрашивал, — за меня под землю полезет? Кто уголек будет стране давать?» Он и стрелял хорошо, и при этом обладал завидной реакцией. Однажды, а было дело под Калачом, когда их бригада замкнула кольцо окружения армии Паулюса, они на трофейном «Опель-капитане» заехали в одну деревню. Та лежала в руинах, и только один домишко пыхтел в небо трубой. А была зима, видно, какой-то крестьянин печку затопил. Открыли дверь, глядь, а там полон дом немцев. Сидят, шнапс пьют, увидели русских из-за оружия. Тут-то их всех и положил Вася из ППШ. Другой бы растерялся, а этот нет. Был еще случай, когда он снова спас Жакова. Они тогда ходили на задание в тыл врага, необходимо было установить связь с партизанами и получить списки предателей, которые работали на немцев, чтобы в будущем по горячим следам произвести их аресты. Оставив отряд в лесу, Алексей лично захотел осмотреть дом, который стоял на опушке, и где должна была произойти встреча с руководителями одного из белорусских партизанских отрядов. Дом был крепкий и двухэтажный, раньше в нем лесник жил. Но теперь стоял сиротой, будто бы вымерли все или разбежались. Тихо, и только слышно, как аист, птица перелетная, копошится в гнезде. Весна брачное место себе готовит. Хорошо, что он взял с собой тогда Гончарука, а то еще неизвестно, чем бы все это закончилось. Думали, в доме никого нет, а когда вошли, тут и попали в ловушку. То была засада, которую устроили им немцы с полицаями. Как они узнали о встрече, неизвестно, но подготовились к ней хорошо. Арестовав прибывших к намеченному сроку представителей партизанского отряда, они стали дожидаться разведчиков. Вася и теперь не дрогнул. Вначале кулачищем своим пудовым зубы им пересчитал, а после очереди полоснул. Потом еще раз и еще. «Интересно, долго бы он у меня сопротивлялся, если б мы вдруг схватились с ним?» Указывая в открытое окно на садовника с блаженной улыбкой кота, наблюдавшего за мышью, проговорил Гончарук. Кван Пенсон, так звали садовника, выглядел внушительно. Толстая, словно у быка шея, энергичный взгляд, бойцовская осанка. Такого на испуг не возьмешь. Прижмет так, что мало не покажется. Вот у Васи и зачесались руки. Усевшись по-азиатски за низеньким столиком на циновке, они за обе щеки уплетали куриный суп-лапшу. Суп, как говорится, с пылу с жару, его Нина только что приготовила. Любимое блюдо Алексея, который, как однажды попробовал его у будущей тещи, так и полюбил на всю жизнь. Теперь чуть что, Нина, вари суп-лапшу. В войну-то редко, когда приходилось побыть вместе. То бой, то еще что, А вот теперь сошлись в семейном тепле. Алексей специально ездил отпрашивать жену у начальника санбата майора Личмана. Санбат-то на другой стороне полуострова развернули, так что бывать там Алексею было несподручно, а тут Нина под боком. Мало того, что это чертовски приятно, так ведь он теперь еще и спокоен за нее. Ведь уже не надо думать, что там да как. Все было хорошо до тех пор, пока Ли не намекнула ему о том, что человек, который работал у них в саду, был членом партии Синхендон. Надо было срочно проверить этого Квана. В здешней тюрьме находились люди, арестованные по подозрению в сотрудничестве с японской разведкой. Так вот, может, они что-то расскажут о нем? Чтобы больше узнать о партии Синхендон и той роли, которую она играла в борьбе против страны Советов, Алексей запросил о ней дополнительные сведения из Хабаровского управления НКВД вместе со списками всех ее членов. Внимательно изучая присланные ему документы, Жаков постоянно задавал себе вопросы, ответы на которые он не нашел в бумагах. Во-первых, он никак не мог понять, что толкало порой корейцев идти на контакт с японской разведкой. Деньги? А может, страх за собственную жизнь? Не ненависть же, в конце концов, к русским, которые всю жизнь только и делали, что защищали их от японцев. Жаков хорошо знал историю, и поэтому ему не составляло труда проводить какие-то параллели с прошлым. Он знал, сколько крови было пролито русскими солдатами и моряками, защищавшими эту землю во время русско-японской войны. Какие там были интересы у царского правительства, неизвестно. Известно лишь то, что русские пытались воспрепятствовать оккупации Японии, Корейского полуострова, и от этого факта никуда не уйти. Так почему же? Впрочем, эти вопросы русские теперь могут задавать себе постоянно. А почему болгары, за которых они проливали кровь, воюя с турками, предали их и вступили в коалицию с фашистской Германией? Почему предали румыны и прочие бывшие братушки? Ведь это же неслыханно, предавать тех, кто на протяжении всей истории спасал твою родину от врагов. Нет, в целом Корея не встала на сторону Японии. Народ сопротивлялся, многие годы страдая от оккупантов, которые уничтожили, замучили в полицейских застенках, вывезли на чужбину тысячи и тысячи корейцев. Разве можно после этого любить захватчиков? «Это только отдельные выродки», — думал Жаков, способные равнодушно наблюдать за действиями палачей, более того, помогать им в их кровавых делах. Пак и все члены Синхендона были, по мнению Алексея, именно такими выродками. Иначе как назвать людей, которые из кожи лезли, чтобы выслужиться перед японцами? Взять ту же операцию «Голова самурая». Ведь идея провести ее созрела не в недрах японской разведки, ее придумал кореец, жестокий, хитрый, коварный.